19. Джейми Уинтерсу было 9, когда он в сопровождении матери побывал на концерте «Здесь и сейчас» в аудитории Минго. Большинство мальчишек его возраста эту группу ни в грош не ставили, полагая, что это музыка для девчонок. А Джейми такая девчачья музыка нравилась. В 9 лет у него еще не было уверенности, что он гей. Скорее всего, он понятия не имел, что это такое. Знал он только одно. При виде Кэма Ноулса, солиста «Здесь и сейчас», внизу живота у него сладко заныло. Теперь ему почти 16, и Джейми точно знает, кто он. Общаясь с некоторыми парнями в школе, он предпочитает опускать одну букву своего имени, потому что в компании с ними ему нравится быть Джейми. Его отец тоже знает, кто он такой, и относится к нему как к выродку. Ленни Уинтерсу, вот кто стопроцентный мужчина, принадлежит процветающая строительная компания, но сегодня все 4 строительные площадки Уинтерс Констракшн закрыты из-за надвигающейся снежной бури. Поэтому Ленни дома, сидит в кабинете, по уши в бумагах и таблицах на экране компьютера. «Папа, чего ты хочешь?» — рычит Ленни, не поднимая головы. «И почему ты не в школе? Занятия отменили?» «Папа!» На этот раз Ленни поворачивается и смотрит на подростка, которого иногда называет, думая, что Джейми не слышит, семейным геем. Прежде всего замечает, что сын накрашен. Помада, румяна, тушь для глаз. Потом видит платье и узнает в нем одно из платьев своей жены. Джейми высокий, и подол доходит лишь до середины бедер. «Какого хрена?» Джейми улыбается, ликующе. «Я хочу, чтобы меня так похоронили!» «Да ты что?» Ленни встает так быстро, что кресло опрокидывается. Только сейчас он замечает пистолет в руке сына. Должно быть, Джейми позаимствовал его из гардеробной отца в родительской спальне. «Смотри, папа!» Джейми продолжает улыбаться, словно собирается показать действительно крутой фокус. Поднимает пистолет и приставляет к правому виску. Палец лежит на спусковом крючке. Ноготь аккуратно покрыт лаком с блестками. «Опусти его, сынок! Опусти!» Джейми, или Джейми, так он подписал короткую предсмертную записку, нажимает на спусковой крючок. Пистолет 357-го калибра оглушительно грохочет. Кровь и мозги летят фонтаном и разукрашивают дверную раму. Подросток в платье матери и ее косметики падает вперед. Левая сторона лица лопнула, словно воздушный шарик. Ленни Уинтерс кричит, кричит, кричит тонким и пронзительным девчачьим голосом.